Если бы нож бросили в пруд, все было бы ясно. И с отпечатками пальцев все было бы просто. Вода бы смыла все отпечатки, которые предполагаемый убийца оставил на ноже. Итак, господа, вы должны признать, что убийца не хотел, чтобы мы считали это самоубийством. Вы можете возразить, что любой убийца стремится представить свое преступление самоубийством. Если это можно устроить, это лучше из всех возможных выходов. Почему же этот нож не бросили в пруд? Нож не бросаете ни на кого, кроме убитого. Это же подтверждает версию самоубийства и объясняет, почему убийца выбрал это орудие. А вместо этого убийца удаляет его с места преступления, если вас правильно понимаю, бросает глубоко в кустарник в 10 футах от пруда. — Ну и что это доказывает? — спросил Эллиот. — Нет-нет, ничего не доказывает. Мари поднял палец. — Но очень на многое намекает. — Вы верите в историю старого Ноуза? — Вы строите теории, сэр. — Нет, я просто спрашиваю. Довольно резко возразил Мари, и Пейдж поймал себя на том, что с трудом сдерживает, чтобы не выкрикнуть слова одобрения. — Без этого мы никуда не придем. — Мы никуда и не придем, если я скажу, что верю в невозможное, мистер Мари. — Значит, вы верите в самоубийство? — Я этого не говорил. — Во что ж вы тогда верите? Эллиот чуть заметно усмехнулся. — Если немного помолчите, сэр, я вам отвечу. История Ноуза подтверждается дополнительными доказательствами. От себя добавлю, что я верю, что он говорил правду, или, по крайней мере, полагал, что говорит правду. Ну и что же дальше? А дальше получается, что он ничего не видел, потому что видеть было нечего. Потом вряд ли можно сомневаться. Этот человек был один на песчаной полосе. Выходит, никакой убийца к нему не приближался. Следовательно, убийца не пользовался этим помеченным, заранее испачканным ножом, который мы сейчас видим перед собой. На самом деле нож всадили в кустарник позже, чтобы заставить вас думать, что это орудие убийства. Вы следите за моей мыслью. Поскольку нож не мог упасть с неба, 3 раза перерезать ему горло и отпрыгнуть в кустарник, совершенно очевидно, что ножом вообще не пользовались. Этот аргумент ясен? — Не совсем, — возразил инспектор. — Вы подразумеваете наличие какого-то другого оружия. И вот это какое-то другое оружие пролетело по воздуху, 3 раза полоснуло его по горлу и исчезло. — Нет, сэр, нет, я в это не верю. Определенно не верю. Это еще более невероятно, чем нож. — Я обращаюсь к доктору Феллу, — сказал Мари, явно задетый. — Что скажете вы, доктор? Доктор Фелл фыркнул. Сердитые хрипы и тяжелые дыхания говорили о внутреннем волнении и борьбе, но начал он мягко. — Я придерживаюсь варианта с ножом. Но вам, конечно, известно, что в этом саду что-то шевелилось, что-то ползучее, если вы позволите мне так выразиться. Обращаюсь к вам, инспектор. Вы взяли показания? Но не будет ли вы возражать, если я рассмотрю их немного повнимательнее? Мне бы очень хотелось задать несколько вопросов самому интересному здесь человеку. — Самому интересному здесь человеку? — переспросил Гор и приготовился. — Да. — Я, разумеется, говорю, — сказал доктор Фелл, подняв трость, — я говорю о мистере Уэлкине. Старший полицейский офицер Хэдли часто повторял потом, что он этого ожидал. Доктор Фелл, возможно, слишком озабочен тем, чтобы доказать, что в правде всегда есть частица неправды, по крайней мере, неожиданности, при этом посмеяться над поверженной логикой. Разумеется, Пейдж никогда бы не счел Уэлкина самым интересным из присутствующих. Толстый адвокат с длинным подбородком, выражающим неодобрение, тоже так не считал. Но как, признает даже Хэдли, старый хитрец, к сожалению, зачастую прав. — Вы обратились ко мне, сэр? — осведомился Уэлкин. — Некоторое время тому назад я говорил инспектору, — сказал доктор Фелл, что ваше имя кажется мне очень знакомым. Теперь я припоминаю. Это у вас случайный интерес к таинственным делам? Или вы коллекционируете любопытных клиентов? Я могу представить, что вы получили нашего друга, — он указал на Гора, — так же, как получили того египтянина некоторое время назад. — Египтянина? — в — скинулся Эллиот. — Какого